Глава третья. Улисса де Ламар. Ночь была непростой. Сначала я отбивалась от отряда Йоэна, члены которого ни в какую не хотели ловить проклятое привидение. Потом это самое привидение устроило нам веселую заварушку, но проиграло, недальновидно решив разозлить медведя. Теперь всегда буду помнить, что с Джейми шутки плохи. А вишенкой на торте стали крики военачальника, которого я, возможно, лишила голоса. Дар у меня такой и очень сильный. Мне достаточно напугаться, и я уже наложила заклятие на обидчика. При том, что Юэн прекрасно осведомлен о моих способностях, он все равно решил поиграть мускулами. Практически выбегая из его палатки, спасаясь от гнева молчаливого дракона, я скинула темное плетение, пытаясь освободить жертву от заклинания. Надеюсь, что сработало. Возвращаться и проверять не стала. В конце концов, сам виноват. Поутру, изрядно разбитая, я сразу же занялась подготовкой артефакта, который бы мог помочь солдатам в захвате и допросе кого-нибудь из ваохцев. В этой науке я была не сильна, но не выходить же мне самой на передовую. Приказам подчиняться я не умею и буду там только мешаться. Главное – точно прописать формулы, все выверить и подготовить подходящее вместилище для голоса Банши. А еще предупредить тех разведчиков, чтобы наложили на себя плетение неслышимости. Вой будет стоять знатный. «Что ты задумала?» – настороженно подошел к моему рабочему месту фамильяр. «Уверена, ты в курсе». Отмахнулась я от кота, боясь упустить что-либо в своих расчетах. Селим вспрыгнул на стол, посматривая на выписываемые мною знаки. «Знаешь, Шуля, математика всегда помогала мне понимать, насколько я творческий гуманитарий. Не могу не оценить твою самокритику, но сейчас ты меня отвлекаешь». «Вот так всегда», – закатил глаза мой друг. Стараешься развлечь ведьму беседой, помочь ей, а она отсылает тебя подальше, пытаясь получить одобрение от одного психованного дракона. «Да-да», – вполуха слушала его. «С окончанием фразы не могу не согласиться, но все потом. Сейчас был ответственный момент. Я как раз запечатывала крики Банши в амулет». «Ты занята?» – ворвался ко мне Юэн. От испуга я выронила артефакт и зажмурилась. «Кто же так заходит к темной ведьме? Жизнь ничему не научила?» «Так и сейчас не научит. Мы в одном падении от верной смерти». Но ожидаемого воя не случилось. Поэтому я сначала открыла один глаз, а потом уже второй. Военачальник заключил амулет в стазис и держал над полом, не двигаясь. «Ты дурак!» – воскликнула я. «Зачем врываться ко мне, зная, над чем я работаю?» Он засопел, собираясь ответить, но решил не тратить эмоций. «Улисса, что теперь? Ты подумала о защитном пологе хотя бы?» «Да», — изменила свой голос на противно ехидный, «который ты сорвал своим появлением. Неужели не заметил?» «Прости», — вдруг повинился Юэн, — «я действительно не подумал». Я аж прослезилась. Джоселин и извинился. Того и гляди, на границе выйдет рак и во весь голос свистнет в сторону Ваоха. «Что делать, Улисса?» – вернул меня мужчина из моих красочных фантазий. «Не двигаться и не двигать амулет. Закончу в твоем стазисе. Только…» Я обеспокоенно посмотрела на него. «Что?» – не выдержал молчания дракон. «Будет тяжело. Заклинание мощное, а тебе все удерживать на весу, не давая упасть. Справишься?» «Я же не первокурсник», – расправил он плечи. «Начинаю», – скомандовала я и опять оплела сеткой магических вихрей амулет, прорываясь сквозь волшебство Юэна. Через 10 минут активной работы мы оба, потные и усталые, смогли, наконец, подхватить опасный артефакт и не бояться, что кто-то неподготовленный его активирует. На нас очень заинтересованно уставилась хозяйка голоса, сидя в своем временном пристанище. А недалеко от нее лежал и тоже пялился на нас фамильяр. «Какая слаженная работа у вас получилась!» – удивился он. «И не говори!» – хлопнул в ладоши мой новоявленный подмастерье. 10 минут, а мы даже не поспорили». «Ага», – мрачно отозвалась я. «И все это под страхом возможной смерти». «Ты просто пессимистка!» – он вдруг тепло улыбнулся. «Батюшка-ведьмак в туфлях на босу ногу! Я что, заклинание неправильное наложила? Юэн теперь добрый?» «Что тебе нужно, демон хвостатый?» – прищурилась я сразу. «От Джоселина можно ожидать всего». «Почему ты решила, что мне что-то нужно?» – он также сузил глаза в ответ. «Слишком добрый», – бодро выговорил Селим, сразу понимая, отчего я так напряглась. Теперь я и дракон в удивительном синхронном жесте воззрелись на черного пушистого упитанного кота. Военачальник повздыхал несколько раз, настраиваясь на разговор. «Понимаю, и я так делаю». «Интересно, случится что-то в этой вселенной, чтобы мы не взрывались ехидными замечаниями, едва услышим голос друг друга?» «Нам надо обсудить наши проблемы», – твердо отозвался дракон. Я фыркнула, точно мой фамильяр. «Я не обсуждаю проблемы. Я их испепеляю», – высказалась зловеще. «А что? Пусть готовится к худшему». Если бы Юэн мог закатить очи еще выше, то, возможно, его глазные яблоки выпали бы. Но он не мог, а я таки лишилась потрясающих реактивов для зелий. «Улиса», – подошел он ко мне вплотную, – «мы обязательно поговорим, и ты», – ткнул в меня пальцем, – «совершенно точно ко мне прислушаешься», – уверенным тоном заявил мужчина. «Да, конечно», – уже потеряв интерес к нему, я смотрела во все глаза на Банши, раздумывая, что бы такого сотворить, пока она здесь. Дракон, глава армии, не растерялся. Наоборот, решил меня приобщить к местным порядкам. «Я принес тебе военный устав», – кинул на мой стол внушительный фолиант. «Это еще зачем?» – выгнула я бровь. «Должна же ты изучить порядки в том месте, где оказалась», – припечатал вдруг воин. «Ну и не удивляйся, если эта книга», – бросил на нее заботливый взгляд, – «сделает из тебя честную женщину». «А», – махнула я рукой, – «была не была. Это, конечно, не в моей натуре. Да и росла я в Ковине, а там выживают только тихие, лицемерные, властолюбивые девицы. Ну, хочет этот аристократ сделать из меня послушного солдафона? Кто же против?» «А!» – дернул лапой Селим. «Готов поспорить, что не сделает». «Кому я что доказываю?» – как-то неуверенно помотал головой Юэн. Я решила прервать его стенание. «Иди, глава армии!» – уже выгоняла его. «Буду читать твою книгу и вдохновляться». «И дохнуть», – продолжал ехидничать кот. «Улиса, по возвращении поговорим», – пропустил дракон мимо ушей замечание неугомонного Селима. «Не вздумай выпускать банши», – пригрозил он напоследок. «Выпускать? Ты что? Конечно, нет», – взялась я за сердце. «Обещаю». Военачальник медленно выходил из палатки, всматриваясь в искренне фальшивые лица меня и моего фамильяра. Когда Юэн окончательно покинул нас, Селим тут же произнес. «Ну ведь выпустишь?» «Пф, конечно! Посмотри на нее!» – указала на белесое привидение. «Разве она опасна?» В этот момент проклятая ведьма, почувствовав наше внимание, бросилась к краю клетки и забилась в истерике. «Коты морщиться не могут, кроме этого. Ты экспериментируй. Главное, вытащи золото и отпусти меня», – заключил хвостатый, наблюдая за движениями банши. «Не, дорогой», – помотала я головой, – «есть одно дело». «Что за дело?» – навострились черные ушки. «Настолько серьезное, что разумнее держаться от него подальше», – напутствовала я. «Запугиваешь?» – усмехнулся Селим. «Пф, благая Мира, конечно, нет. Пытаюсь втянуть». «Выкладывай», – Сразу же согласился азартный котик. Я выдохнула, обошла клетку с другой стороны и обрисовала ситуацию. Мне капец как надо увидеть, сработает ли мой артефакт, чисто для научных целей. «Ой!» – бросился на спину пушистый фамильяр, всем видом призывая почесать ему живот. «Мне-то не гони!» «Ну и из чисто шкурных интересов», – согласилась с его доводами. «Но нас никто на передовую не пустит и верхом не возьмет». «А как же твой медвежий друг?» – не согласился кот. «Там очень маленький обзор», – отмела его идею. «Я уже думала над этим. Нам нужен кто-то, кто поможет наблюдать с воздуха». «Чего ты хочешь, Уля?» – просек мой проницательный друг. «Я почти уверен, что в твоем замысле участвует она», – указал он лапой на клетку. «Ага», – я довольно кивнула. «Я почти понимаю их язык, и Кина, так назвала себя Банши, обещала, что доставит нас без проблем. Только сожрет по дороге», – как-то мрачно отозвался фамильяр. Привидение в клетке заурчало. «Селим!» – прикрикнула я. «Ты ее обидел! Они даже людей не едят!» «Ага!» – не поверил хвостатый. «А кого они едят? Зачем тогда глушат людей и утаскивают вглубь леса?» Я прислушивалась к ворчанию привидения. Я легко обучалась темной магии. Проклятийники, они такие. Кто же знал, что за 12 часов с проклятой ведьмой я начну разбирать их язык? У этих женщин такие же проблемы, как и у живых. Недовольство мужчинами, бешенство из-за непонимания и почему-то в определенные дни, раз в месяц, их пытаются убить. «Ага», – кивнула я своей соратнице, понимая, что она хочет сказать, и повернулась к коту. «Или ты идешь со мной?» – возвестила я. «Или твоя ведьма в одиночестве на спине темного опасного привидения отправится на фронт?» «Удачи!» – пожелал мне Селим. «Я буду скорбеть и вспоминать тебя». Мне надоело это препирательство, учитывая, что дракон уже давно улетел во свояси, и ждать он точно не станет. Я открыла клетку и с криком «Погнали!» оседлала это проклятое существо. «Прав был Грегор», – заключил фамильяр. «Ты чеканутая!» Отвечать на грубость своего пушистого друга я не стала. Вот еще. Как вернусь героем с этого побоища? Ну, либо жертвой и не вернусь. Либо драконолорд устроит это же самое побоище, но будет использовать меня в качестве спарринг-партнера. Обдумывать свои планы в стратегическом масштабе я не умела и не хотела. Зачем нам эти последствия? Моя наставница говорила, в аду все сковородки одинаковые, давайте жечь и зажигать, а не молча следовать этикету. Я ведьма, и я с ней согласна. Мы взмыли в небо с огромной скоростью. Кто же знал, что банши – быстрое летательное средство передвижения? Не такое удобное, как дракон, конечно. Точнее, максимально неудобное. Эти темные души имеют физическую оболочку и больше похожи на людей по силуэту, чем какие-либо другие чудовища. Так что смотрелись мы достаточно комично. Словно я забралась на спину длинной, крючковатой девицы-альбиносу. Она что-то проворчала подо мной, но я ничего не разобрала. Ветер уносил все звуки куда-то вдаль. Опять этот зловещий пейзаж, и я наблюдаю, как осуществляется вылазка моих уже хорошо знакомых. Грегор, Аарон, Джеймс. С высоты замечаю всех. Вон вдалеке засели два брата-эльфа. Вот только нигде не видно Йоэна, отчего просыпалось беспокойство. Кому он передал артефакт? И передал ли? Каким-то образом Кина понимала, чего я от нее хочу. Может, я уже не первый ее наездник? Есть ведь у драконов соревнования на скорость. Я такие же хочу. Буду с сестрами устраивать забеги на проклятых привидениях. А то что это? Император, значит, скачки на лошадях устраивает. Оборотни в силе и ловкости соревнуются. А ведьмы только в умении зелья варить. А мы, между прочим, в большинстве своем Барышни спортивные. Подлетев поближе и опустившись достаточно низко, чтобы было можно рассмотреть происходящее во всех деталях, я уставилась на передовые позиции. Надеюсь, я не привлекаю внимания. Зелий и заклинаний, чтобы сделать себя невидимой, у меня нет. Для этого нужны иллюзионисты, которых днем с огнем не сыскать. Будем скрываться, находясь на самом виду. Так все шпионы делают. Элитный отряд военачальника прошел сквозь незримую завесу, выставленную темным богом. Я увидела легкое мерцание там, где они пересекли границу. Надо будет позже вернуться сюда и изучить все явления. Я обязательно найду решение, как ее снять, чтобы наше войско могло начать наступление. Моих друзей тут же окружили слуги Ваоха в темных плащах. Их было больше и намного. В схватке с обеих сторон погибали и люди, и существа. Я старалась не принимать близко к сердцу происходящее, но когда увидела, что один из темных магов хаоса чуть было не ранил Джеймса, дернулась в сторону медведя. Банши опять поняла меня с полуслова. Надо в этой связи разобраться. У нас с Элимом такого взаимопонимания нет. Обычно я прошу, он в ужасе улепетывает. Я тоже иногда убегаю. Кина подлетела ближе, и мы с ней оказались на другой стороне границы, но пока не опустились. Да у кого же амулет? Еще чуть-чуть, и я готова сама броситься в бой, чтобы не дать хоть кому-то погибнуть. В пылу противостояния ребята не заметили одной опасности, что встревожило меня не на шутку. В воздух поднялся драконолич. Это испорченная душа, на которую наложено огромное количество темных заклинаний хаоситов. Дракон, погибший в своей ипостаси. Он приближался, но ни оборотень, ни маги, ни эльфы его не видели. «Да где же ваш военачальник?» Не привыкшая сидеть без дела, я решила сама расправиться с этой нечистью. «Как я оставлю ребят без помощи, пусть и непрошенной?» Банша что-то забубнила. «Мадам, для безголосого привидения вы очень много открываете рот». Но вообще, в ворчании я разобрала что-то про дурные предзнаменования. «Ха, дурные предзнаменования! Когда они мешали прекрасным ведьмам рушить мир и таскать за хвост ящериц?» Метким магическим плетением я сбила воохца дракона с его траектории. «Сбить-то сбила!» но обозначила свое присутствие. Драконолич поднялся на темно-синих крыльях и в два взмаха подлетел ко мне. Мощным движением хвоста он попытался столкнуть меня со спины, уже ставшей такой родной, голосистой подруги. «Только не по голове, она у меня и так плохо думает». В полете я уже распрощалась с жизнью и завещала все имущество кошкам, но упасть не успела. Чья-то когтистая лапа подхватила мое тонкое девичье тело. «Юэн, теперь я даже не знаю, стоило ли меня спасать. Он по головке меня не погладит. Скорее поднимет, спасет, а потом сам же отнесет к обрыву, чтобы я, как в преданиях, кинулась в пропасть. Все болезные и сумасшедшие в древности так делали». Но военачальник поступил иначе. Аккуратно поставив меня на землю вдали от отряда, развернулся и улетел прочь, к ребятам. А уже через секунду раздался оглушительно бодрящий звук, голос моей Кины. «А ее где носит, интересно? Без меня она сокровища не вернет. Ей только в опере выступать, ей-богу!» Никогда не понимала этого искусства. Так как я темная ведьма с сильным даром, песни Банши мне не опасны. А вот хаоситы ложились словно костяшки игры домино. Самое главное, они теряли сознание и не успевали умертвить себя, как делали все предыдущие пленные. Будем надеяться, что это надолго, и местные менталисты смогут вытянуть из них хоть какую-то информацию. «В стазис их!» – услышала я голос Джеймса. Обернулась на звук, но продолжала высматривать Кину. «Неужели сбежала? Зачем? Я второй раз в этот лес не войду». Воины вокруг засуетились, складывая темных магов друг на друга. «Интересно, будет ли возможность изучить их? Или Юэн меня на цепь посадит?» «А ты что тут делаешь, бесеняшка?» – удивился моему присутствию Бериан. «Мимо проходила», – развела руками. «Дай, думаю, загляну». «Так это ты зря. Девам здесь делать нечего». «То-то вы без них не справляетесь», – скептически уставилась на него. Над нами очень низко пролетел золотой дракон, так что можно было рассмотреть чешуйки на его животе. «Низко летит», – всматривалась я вдаль, – «к дождю». «Не, ведьма», – усмехнулся эльф, – «скорее к слезам». Потом, немного подумав, добавил: «к твоим». Я печально вздохнула. Полагаю, он прав. «Ну чего не сделаешь ради своего государства? Должен же дракон это понимать». Элитный отряд военачальника уже собрал все трофеи, погрузил их и выискивал остатки артефактов, вооружения и прочих необходимых на войне вещей. Где-то вдалеке я услышала предсмертный рык драконолича. Завалил таки гада. А через несколько тревожных минут я почувствовала, как воздух разрезают крылья несущегося на меня дракона. Он, не перевоплощаясь, зажал меня лапой и унес ввысь. «Думается мне, она не вернется», – приложив руку к глазам на манер козырька, всматривался в небо Аарон. «Ты плохо знаешь Улю», – похлопал его по плечу медведь. «Вон и банши ее летит за ними», – ткнул он пальцем в небо, показывая, как мертвое существо устремилось за огромным ящером. «Тогда может не вернуться Юэн», – обеспокоенным тоном высказался Грегор. «В небе я испытала все 5 стадий принятия неизбежного – отрицание, гнев, торг, депрессия и, наконец, кровожадное желание воткнуть вилку в шею Джоселину. Но он сбросил меня на землю, не беспокоясь о жесткой посадке, а сам сразу обернулся в человека. «В который раз?» – кричал он на меня. «В который раз ты ставишь меня в положение идиота?» Я попыталась было открыть рот, когда отряхнулась от пыли и грязи, но он, готовясь к моим едким высказываниям, просто кинул заклятие молчания. «На меня? На темную ведьму?» «Так, Улиса, месть – блюдо, которое подают холодным. Главное – мыслить в этом направлении глобально, с философским подтекстом. В духе «на том свете встретимся». Неужели так сложно выказывать хоть каплю уважения? Не рваться туда, куда тебя не просят? Не рисковать бессмысленно своей жизнью? Я развела руками. Ответить-то не могу. По моему мнению, на передовой, как только возникает хорошая идея, нам мешает руководство. Дайте мне развернуться, а лучше попасть внутрь Ваоха. Устрою им там диверсию. Но Юэн сегодня выступал со своим монологом, а я обязана была его слушать. «Ты понимаешь, как рисковала? Еще чуть-чуть, и тебя бы убили. Я не могу постоянно находиться рядом с тобой, спасая. На мне ответственность за каждого солдата. Я не обязан нянчиться с одной взбаломошной ведьмой». Я обиженно засопела. В чем-то он прав. Я редко обдумываю последствия. Но и он предпочитает не прислушиваться ко мне. Я словно заноза в ноге, которую он не может удалить. «Говори», — снял он заклинание. Я поводила головой, разминая шею. Но к большому шоку военачальника не набросилась с кулаками на него, а спокойно повинилась. «Ты прав. Я сильно рисковала. Меня это не оправдывает», — опустила голову. «Извини». «Вау! Деламары извинятся?» – ехидно ответил он, не ожидая от меня согласия, и скрестил руки на груди, вставая в свою любимую позу. «Юэн, ты все портишь», – прищурилась я. «Да, прости», – осознал он свое невежливое поведение. «Вау!» – начала я. «Джоселины извинения?» Завидев, как глаза дракона наливаются краснотой, я подняла ладони. «Да, прости, не смогла удержаться». «Сдается мне, это никогда не закончится», – потер он переносицу. «Да подожди», — решила воодушевить мужчину. «Если мы оба научимся доверять друг другу, и ты не будешь считать себя выше меня, то и не будем создавать проблем». «Доверять?» «Да», — кивнула в подтверждение своих слов. «Я не буду скрывать и замалчивать свои планы, а ты», — ткнула его пальцем в плечо, «если не согласен, то не срываешься и не тренируешься в красноречии, а нормально аргументируешь». «Это будет что-то новое», — всматривался он в мое лицо. Мы стояли так близко, что я видела, как вздымается его грудь при дыхании. Немного растерявшись и не ожидав такой интимности в обстановке, попыталась отойти. «Испугалась?» — схватил он меня за запястье. «Нет», — отдернулась я. «Просто не понимаю, что происходит». «За нами твоя проклятая банши», — тихо начал он. «И я сейчас лихорадочно пытаюсь понять, как тебя защитить». «А...» Я вытащила руку. «Это Кина. Мы подружились. Не надо меня защищать». Я обернулась и пошла навстречу привидению. «А я все думала, куда ты делась? Пойдем с нами. Я верну твой голос». «Уля!» — хлопнул себя по лбу Юэн. А потом мы застыли, осознавая, что он только что назвал меня домашним именем, как будто друг или родной мне человек. «Извини, я не хотел», – поправился тут же военачальник. В Аридии домашними именами не разбрасывались и просто так не называли. Это знак особого доверия к человеку или магическому существу. «Нет», – улыбнулась ему, – «ты меня здесь уже несколько раз на спине катал, орал на меня и спасал. Кто-кто, а ты точно можешь звать меня Улей». Мужчина никак не отреагировал на мое заявление. Я вообще не понимала, что крутится в его голове. Глыба ледяная. Отвернувшись, опять позвала свою белесую подругу. «Ну же, дорогая, что ты встала?» Банша, словно не доверяя, начала приближаться. «А ты уверена в том, что делаешь?» – обеспокоенно начал дракон. «Конечно», – тихонечко ответила. «Это как с лошадьми. Больше решительности, и она домчит тебя до края света». «Так ты на ней прилетела?» – вскрикнул Юэн, изрядно испугав призрака. Проклятая ведьма вскочила на ближайшее дерево и возмущенно на нем затряслась. «Ну вот», – обернулась я и подбоченилась. «Будешь помогать ловить». «Ага, сейчас», – без энтузиазма отреагировал тот. «Может, ну ее? Сюда никто не заходит». «И оставим бедняжку без голоса?» «То пока тут бедняжка, я еще не разобрался», – зло выдохнул мужчина. Я двинулась ближе к обидчику Кины. «Она не виновата, что понадобилась мне. Мы нашли общий язык. Теперь вернем, что задолжали, и отпустим. А она нас убьет». «Настоящая дружба, Юэн», – наставительно начала я, – «как и настоящая любовь, всегда требует жертв». «Только можно жертвой буду не я?» Я зловеще ухмыльнулась. «Но это как Кина решит?» Увидев, что опять по дракону забегали чешуйки, остановила его нарастающий гнев. «Наложи на себя плетение заклятия неслышимости. А если она навредит тебе?» Я устало закатила глаза. «Никакого пиетета к древнему искусству ведьмовства. Во-первых, я темная ведьма, которая прилетела к вам на передовую на банше. Во-вторых, я таки темная ведьма, я могу за себя постоять. А в-третьих, мой чешуйчатый друг, заклятие неслышимости не равно заклятию слепоты. Если дело запахнет жареным, хватай меня в когти и уноси прочь». «Теперь и ты какая-то неуверенная», – заметил он, обидевшись на последние слова. «Иди, мирись со своей подругой». «Ага», – подтянула я рукава рубашки. «Сейчас помиримся. Сначала подеремся, а потом обратно помиримся. Где, говоришь, амулет?» Юэн демонстративно наложил на себя чары и вручил сделанный мною артефакт. Путем нехитрых манипуляций я заключила крики банши в охранную сферу, отделив от камня. А теперь самое сложное – успокоить беснующееся в истерике существо. Итак, у нас выбор. Красивый финал или бесславная старость. Второе мне не понадобится с моим-то характером. Недолго думая, подпрыгнула на ветке, подтянула себя заклинанием левитации и снова оседлала молочного цвета женщину. «Нервничать не полезно!» – кричала я, пытаясь удержаться. Но как бы то ни было, впихнуть ее же голос ей же в глотку у меня получилось. Правда, я была изрядно исцарапана и покусана киной и ободрана жесткими иголками сосны, по которой она металась. Банши скинула меня аккурат в руки дознавателя, несколько раз гыкнула, проверяя, все ли при ней, а потом умчалась в дальние дали, а точнее в сторону кричащего леса. Военный лагерь находился в противоположном направлении. «Ну вот», — обняла дракона за шею, устраиваясь поудобнее, — «а ты не верил». «Я теперь не верю, что до завтра доживу, Уля», — в какой-то издевательской манере ответил он. Я нахмурилась и спрыгнула с мужчины. «Ладно, Джоселин, сама пойду». «Такой необходимости нет», — наклонил он голову. «Раз уж ты дважды такого опасного призрака оседлала, я тебя добровольно понесу. Ты только предупреждай по необходимости». «И с ребятами в вылазку отправишь?» — решила, что можно наглеть. «Я подумаю», — пообещал он многозначительно.